«Надеюсь, скоро». «Он знает, что тебе завтра рано вставать и обещал не задерживаться». Алексис взяла знакомую фотографию, тяжело вздохнула. Даже теперь, когда я была далеко за 20, Алексис понадобилось собрать всю свою храбрость, чтобы попытаться проникнуть в запечатанное прошлое матери, как будто она собиралась нырнуть под желтую полицейскую ленту, ограждавшую место преступления. Но ей необходимо было знать, что думает ее матушка. София вышла замуж, когда ей не исполнилось и 20, так не решит ли она, что Алексис совершает глупость, отказываясь от возможности провести остаток жизни с человеком вроде Эда? Или, может быть, она думает так же, как Алексис, и полагает, что Эд совсем не тот мужчина, какой нужен ее дочери? Алексис мысленно повторила свои вопросы. Интересно, как эта мать поняла, да еще с такой уверенностью, да в столь юном возрасте, что мужчина, за которого она выходит замуж, тот самый? Откуда она могла знать, что будет счастлива в следующие 50, 60, а может и 70 лет? Или она вообще ничего такого не думала? Но в тот самый момент, когда все эти вопросы уже готовы были выплеснуться наружу, Алексис заколебалась, внезапно испугавшись, что мать не захочет говорить на эту тему. Однако оставался еще один вопрос, который она просто должна была задать. «А могу ли я, — осторожно начала Алексис, — могу ли я поехать и увидеть те места, где ты выросла?» Кроме христианского имени, говорившего о греческой крови, единственным внешним признаком, доставшимся Алексис по материнской линии, были ее темно-карие глаза. И уж она постаралась ими воспользоваться, в упор поглядев на мать. «В конце путешествия мы собираемся на Крит, и было бы просто глупо, оказавшись там, упустить шанс». София принадлежала к женщинам, которым большого труда стоит улыбнуться, показать свои чувства, обняться. Ее естественным состоянием была сдержанность, и она сразу же попыталась найти повод, чтобы уйти от темы. Но что-то ее удержало. Наверное, дело было в том, как часто повторял Маркус, что Алексис всегда будет их ребенком, но не всегда ребенком, который к ней возвращается. София противилась этой мысли, но понимала, что это действительно так. Теперь, когда она видела перед собой независимую молодую женщину, она, наконец, смирилась. И вместо того, чтобы прекратить разговор, как она всегда это делала, стоило Алексис коснуться этой темы, София ответила с неожиданной теплотой, впервые сознавая, что желание дочери узнать больше о своих корнях не просто естественно, пожалуй, оно даже справедливо. «Да», — неуверенно произнесла София, — «думаю, ты могла бы». Алексис попыталась скрыть изумление и даже задержала дыхание, боясь, как бы мать не передумала. «Да, это неплохая возможность», — уже с большей уверенностью сказала София. «Я напишу письмо, а ты отдашь его Фатине Даварес. Она знала нашу семью. Должно быть, она теперь уже состарилась, но Фатине всю жизнь прожила в той самой деревне, где я родилась, а замуж вышла за хозяина тамошней таверны, так что тебя могут еще и отлично накормить». Алексис засияла от волнения. «Спасибо, мам. А где эта деревня?» — спросила она. «Если считать от Ханьи». «От Ираклиона ехать примерно 2 часа на восток», — ответила София. «Так что от Ханьи, наверное, 4 или даже 5. В общем, почти целый день. Папа вернется с минуты на минуту, но когда мы поужинаем, я напишу это письмо для Фатине и точно покажу тебе на карте, где расположена плака». Беспечный стук входной двери возвестил о возвращении Маркуса из университетской библиотеки. Его потертый кожаный портфель стоял, раздувшись, посреди коридора, из него торчали бумаги. Похожий на медведя мужчина в очках с густыми серебристыми волосами, весивший, наверное, столько же, сколько его жена и дочь вместе взятые, приветствовал Алексис с широкой улыбкой, когда она сбежала вниз по лестнице и бросилась в его объятия точно так же, как это делала, начиная с 3-летнего возраста. «Папа», — только и произнесла Алексис, но даже это было излишним. «Моя прекрасная девочка», — откликнулся он, сжимая ее в теплых и уютных объятиях, на какие способны только отцы столь щедрого сложения. Вскоре они отправились в ресторан в 5 минутах ходьбы от дома. Таверна Лукакиса, приютившаяся между винными барами и сияющими витринами, дорогими кондитерскими и модными ресторанами, оставалась все той же. Она открылась вскоре после того, как филдинги купили свой дом. За это время сотни других магазинов и закусочных возникали рядом с ней и исчезали. Владелец таверны Григорио приветствовал троицу как старых друзей, каковыми они и являлись. Их визит был настолько ритуальным, что хозяин знал, что закажут его посетители еще до того, как те уселись за стол. Как всегда, филдинги вежливо выслушали список блюд дня, а потом Григорио показал на каждого из них по очереди, приговаривая. «Дежурные закуски, мусака, стифадо, каламари, бутылочка рестины и большая бутылка шипучки». Они одновременно кивнули и засмеялись, когда Григорио изобразил веселое недовольство тем, что филдинги отвергли новые изобретения его шеф-повара. Алексис, заказавшая мусаку, баранину с помидорами и сыром, говорила больше всех. Она рассказала о предполагаемом путешествии с Эдом, а ее отец, заказавший каламари, время от времени перебивал ее, перечисляя места археологических раскопок, которые они могли бы посетить. «Ну, папа», — в отчаянии застонал Алексис, — «ты же знаешь, Эда не слишком-то интересует руины». «Знаю, знаю», — откликнулся мистер Филдинг, — «но только невежественные люди могут побывать на Крите, не посетив Кнос. Это все равно, что приехать в Париж и не пойти в Лувр. Даже Эду следовало бы это понимать». Но они были в курсе, что Эду ничего не стоит пройти мимо всего того, в чем таится наивысшая культура, и потому в голосе Маркуса всегда звучало легкое презрение, когда речь заходила об этом молодом человеке. Не то чтобы Маркусу Эд не нравился, или он не одобрял его поступки. Эд был как раз таким человеком, за какого любой отец хотел бы выдать свою дочь. Но Маркус не мог скрыть разочарование, когда представлял себе этого мужчину с большими связями в будущем своей дочери. София же, напротив, обожала Эда. Он воплощал в себе все то, что София могла пожелать своей девочке — респектабельность, стабильность и фамильное древо, которое снабжало его уверенностью человека, связанного, пусть и чрезвычайно слабо, с английской аристократией. Вечер выдался хоть куда. Они не собирались вместе уже несколько месяцев, и Алексис хотелось узнать о многом, особенно о личной жизни Ника. Брат Алексис сейчас учился в аспирантуре в Манчестере, и так спешил повзрослеть, что родители не уставали изумляться путанице его отношений с дамами.